Ударив хелицерами по земле, я прыгнул в указанную сторону. Проносился над аномалиями, перескакивал со здания на здание. Паркурил как мог и вскоре добрался до левого фланга. Там андроиды и дхаракты сошлись уже чуть ли не в рукопашную. Хотя некоторые сошлись. Причем нехило так. Ти и Максимус, два гладиатора, находились в самом сердце бойни. Два малыша, окруженные огромными мехами, пытались выяснить, у кого клинки длиннее. Причем исход боя, как мне показалось, был уже предрешен. Но сперва ремарка. Вы же помните Максимуса? Того самого ни о чемного глада, с которым я когда-то заключал союз, чтобы отбить у черепов свой первый район Криолата. Он еще главарем карателей был. Да-да, он самый, вспомнили? И наверняка вы помните, как все об него вытирали ноги. Так вот, вернемся к нашим баранам. Этот ни о чемный глад Максимус теперь был 28 уровня и в топовом легендарном шмоте. Как? Я в душе не знаю. Но теперь он гордо и вальяжно прохаживался вокруг раненого Ти и втирал ему какую-то пафосную дичь. А затем одним небрежным движением отрубил бедняге голову. Рядом с ними я заметил и мертвых Делит с Мьёльниром. Даже если учитывать шмот и левел, они бы никогда не проиграли так просто. А это значит, я нашел Виру. И почему она выбрала именно этого придурка? Как по мне, среди андроидского войска есть и более достойные кандидаты. Максимус рванул в сторону наших войск. На скорости рубанул по ногам одному меху, а затем метнулся к другому, покрошив его в капусту, будто тот был не из металла, а из картона. Что ж, тут придется постараться. На вечеринке, как оказывается, босс не только я. Зашвырнув в главного противника звезду, я сделал сальто в воздухе и приземлился на землю. Гладиатор, конечно же, мой снаряд отбил. После этого он расправился еще с двумя мешавшимися дхарактами и только потом развернулся в мою сторону. На его мордахе играла счастливая ухмылка. «Явился, наконец-то!» — еще более оскалился он. «А я тебя искал!» «Плохо искал!» — поймал я вернувшуюся звездочку. «Эй, босс! А можно я этого крысеныша сам?» — загрохотал в стороне мех с аристократом внутри. Я свистнул, из инвиза вынырнул Скорпикус, накинулся на меха, повалил его на землю, вгрызся в кабину и разорвал ее на куски. «Милый песик», — хмыкнул Максимус. «Так на чем мы остановились? Ах да, ты готовился к смерти!» Отмахнувшись от плазменной очереди, прошедшей по его спине, гладиатор расправил плечи и направился в мою сторону, плавно ускоряясь. «Анализ. Скорость, силы и рефлексы превосходят мои в несколько раз. Шанс физически увернуться от его атаки чуть меньше 0,1%. Это прискорбно. Придется действовать иначе. Кошмарик-младший, мне понадобится твоя помощь». Паучок принял команду и выполз из гнездышка на моей спине. Спустился по ноге вниз. Максимус к этому времени уже прилично разогнался. Телепортировался туда-сюда обратно и выскочил прямо передо мной. «Уловка!» Клинки гладиатора не достигли цели на какие-то миллиметры. Меня переместило в сторону. Тут же я метнул в Максимуса жало. Параллельно сработала ловушка кошмара, замотав глада в паутину. Ловушка задержала врага всего на секунду, но и этого времени мне хватило, чтобы воткнуть жало ему в горло и дернуть на себя. Макса сбила с ног и протащила по земле, а далее я уже добил беззащитное тело звездой. По правде говоря, добивать его в мои планы совершенно не входило, я хотел его лишь обездвижить. Но его хлипкая ядрышка не выдержала такого удара и приказала долго жить. Гхасра, да как так-то? Я опустился перед трупом, бегло осматривая его голову. Никаких чипов нет. Где же Вира? Зараза. Внезапно меня отвлек громкий рев. Остатки меха аристократа зашевелились, а затем и вовсе приподнялись и отлетели в сторону. Из-под них вылез сам владелец. Его глаза горели синим огнем, причем буквально и очень ярко. «Вира», — прищурился я. «Я же сказал, размажу!» — зарычал страж, трансформируя руки в топоры. «Анализ. Сила превосходит мою в сотни раз. Скорость передвижения у меня больше, но реакция у нас примерно одинаковая. Тоже не особо приятно. К тому же уловка теперь в перезарядке. Он действительно может размажить меня одним точным ударом». Сбоку к аристократу в инвизе подкрадывался мой Скорпикус. «Не надо», — отменил я ему команду. «В таком состоянии он тебя порвет и не заметит». Скорпи нервно махнул хвостом и отступил. Озлобленный аристократ тем временем перешел в наступление. Ко мне со спины подошли наши мехи. «Ант, мы поможем», — обратился ко мне Гхрауб, стоящий на кабине одного из механических монстров. «Командуй!» «Эй, ребята, вы лучше отойдите», — махнул я им. «Вряд ли вы тут чем-то поможете. Лучше продвигайтесь дальше, пробивайте левый фланг». Генерал кивнул. Мехи развернулись и пошли мимо. Я расправил манипулятор и отпрыгнул в бок, уйдя от прямого удара. «Хм, может, мне его в аномалии завести? А что, он вроде туповатый. Вдруг сработает?» Нехило так рискуя, я уворачивался от удара за ударом, уводя соперника в плотную аномальную зону, где я осуществил свой план. Слегка подставился, блокировал выпад звездой и перенаправил его в сторону. По инерции аристократа пронесло чуть дальше в двойной огненно-грозовой сгусток. Что-то треснуло, что-то шмякнуло, опаленного стража перекрутило и вышвырнуло обратно на меня. Благо, я успел вовремя отскочить. Беднягу аристократа потрепало очень хорошо, но, к моему удивлению, совершенно не смертельно. Пошатываясь, он поднялся, размял мускулы, одновременно с этим выправляя свои вмятины, и снова нацелился на меня горящими глазами. Капец, он живучий, конечно. Страж замахнулся и ринулся в бой. Я тяжело вздохнул и вновь приготовился уклоняться, как вдруг его глаза плавно померкли, а движения перетекли в тяжелые и неуклюжие. Я вопросительно нахмурился. Аристократ продолжил свой путь, подбежал ко мне и со всей дури рубанул топором в мое плечо. Топор погнулся. «Да блин!» — проворчал я и схватил его за шею. «Куда теперь переместилась Вира? Отвечай живо!» «Откуда мне захрипел аристократ. Я отшвырнул его обратно в аномалию. «Черт, да сколько можно за ней гоняться!» Притянувшись к парящему зданию, я снова забрался повыше, чтобы осмотреть текущее состояние всего сражения. По левому и по правому флангу дхаракты продавливали андроидов. Однако же в центре, на подступах к контрольной точке, ни одна из сторон не могла взять превосходство. Пальба там не стихала ни на секунду. Мехи с обеих сторон осыпали друг друга из всего своего арсенала, не жалея патронов. Постоянно что-то взрывалось и грохотало. «Ну, в целом мы неплохо идем. Сейчас додавим фланги, сомкнемся к середине и, можно сказать, выиграли эту битву». Гравитация вновь переменилась, словно подсказывая мне не делать таких поспешных выводов. И ведь она права. Мы не успеем. «Иди к центру! Мы должны победить! Мы должны это доказать!» «Ага, вот еще. Сорян, конечно, но у нас с тобой совсем разные цели на эту битву». Я решил проигнорировать эту просьбу и снова отправился на поиски Виры, как вдруг мое тело напрочь отказалось мне подчиняться. Оно сменило вектор движения и прыгнуло в сторону центра города. «Не понял», — внутренним голосом возмутился я. «Мы должны победить», — лишь повторил Ант. Я сидел в своей голове лишь наблюдателем и ничего не мог с этим поделать. Прямо как в том случае, когда меня взломала Рози, или кто там она была. Это было реально страшно, непривычно и непонятно. «Ант, отпусти меня, и я даю слово, что мы победим». «Твое слово нематериально, оно не имеет ценности. Я сам приведу нас к победе». «Мы? То есть я? То есть мое тело?» Добралось до ключевой точки и сделало там быстрое перераспределение сил. Каждый миг помирал какой-нибудь андроид или взрывался какой-нибудь мех. Ант устроил там такую кровавую баню без крови, что я сидел у себя в голове и нервно покуривал трубочку, осознавая, на что я вообще сейчас был способен. Это жесть. Реальная жесть. Ант живо подчистил все подходы к точке и выдал приказ на захват. Но тут прилетел плюхан и ему. А точнее, мне. Стреляли определенно из снайперской винтовки. Концентрированный луч врезался мне точно между глаз, с силой отшвырнув меня назад и впечатав в кусок стены. Щит моментально просел до 28%, но быстро пошел заполняться обратно. Я, то есть Ант, вылез из стены, отряхнулся, высчитал вектор выстрела, определил стрелка. Им оказался декодер во весь рост, стоящий на парящей пятиэтажке в северной части города. Его глаза светились синим. Вот бы мне сейчас перехватить обратно контроль, и все бы закончилось. А нет, зараза, Ант ни в какую меня не пускает к рулю. Подумав, Ант решил не утруждать себя погонями за Вирой, а просто ушел из поля зрения снайпера и стал дожидаться окончания перехвата контрольной точки. «Вот щука-то, а! Еще чуть-чуть, и мы все сдохнем!» «Ну, конечно, битву выиграем, но все равно сдохнем! Как только это Анту объяснить?» Ему-то уже плевать на все. Ант меланхолично и, наверное, с каким-то предвкушением стоял и наблюдал за поднимающимся флагом. И вот когда он преодолел рубеж в половину флагштока, случилось кое-что интересное. А именно, у меня из груди вылезло зазубренное лезвие. Это какой-то фантом подкрался и атаковал Анта сзади, а тот этого даже не смог заметить. Как, спросите? Определенно без Виры тут не обошлось. По понятным причинам пошло заражение системы. Яды и токсины — это наш фантомский хлеб. Меня парализовало, перед глазами поплыли строчки кода. Причем забавно так поплыли. Сперва волнами, потом собрались в шарики, а затем стали разворачиваться в странные кракозябры. Мне оставалось лишь за ними наблюдать, потому как повлиять на что-то я не мог. По интерфейсу побежали трещины, будто мои глаза разъедали наниты. Хотя почему будто? Наверняка так и есть. Я начал проваливаться в темноту, и последним, что я увидел, было мертвое лицо Банши. Выполняется экстренная перезагрузка системы. Запуск системных служб. Запуск основных систем. Запуск вспомогательных систем. Перед глазами снова появилась Банша. «Вы чисты, господин», — прошипела она, выдергивая свою костлявую руку из моей груди. И действительно, все следы вируса словно испарились. «Спасибо, Элиза», — прокряхтел я, поднимаясь на ноги. Внезапно я замер в полупозе, осознав, что тело вновь мне подчиняется. «Офигеть! Элиза, ты прелесть!» «Пока Ант дрыхнет, я должен действовать быстро». За ту минуту, что я был в отключке, окружающая обстановка кардинально изменилась. Андроиды снова перехватили инициативу и пробили нашу оборону возле флага. Тетрагон в доспехе с синьоритой на плечах таки вовсе пробили серьезную брешь и ушли метров на 100 вглубь дохарактских сил. Сейчас ничего не мешало андроидам начать захватывать точку, однако сперва они решили хорошенько там закрепиться. Черные черепа и небесные орланы действовали невероятно слаженно, прикрывая друг друга и наскоро сооружая укрытия. Вот это я понимаю, командный дух. «Иди сюда, жалкий смертный!» — раздалось за моей спиной. Обращались явно не ко мне, но меня заинтересовал знакомый голос. Я поднялся выше и увидел... Ни за что не догадаетесь. Я увидел собравшегося из металлического мусора и трупов голема, пытающегося догнать и прибить какого-то фантома. Приглядевшись, я понял, что это за фантом, и картинка в моей голове моментально сложилась. Фантома звали Спектр. «Ага». Тот самый, кому голем и клялся отомстить. У Спектра были зазубренные клинки, и это он проткнул меня. Но добить не смог, потому как кубик самовольно покинул мой карман и принялся мстить. Вот честно, обожаю всю эту нежить. Она просто офигенная. Я не стал им мешать и снова переключился на центр. Повинуясь прежним приказам Анта, левые и правые тхарактские фланги начали смыкаться к середине. Подошедшая подмога сразу же стала вытеснять не успевших закрепиться андроидов. К тому же последних было явно меньше, и они не могли долго сопротивляться. Как вдруг к центральному флангу спикировала Мистерия. Я честно не понял, как она там оказалась, заметил лишь ее приземление. Девушка вытянула вверх руку, в ладонь которой ударил яркий столб света. Ну надо же! Впервые вижу ее ульту! Мисти собрала свет в кулак и взмахнула им вокруг себя. Ослепительная вспышка кольцом разошлась вокруг девушки, после чего все сотни и чуть ли не тысячи трупов в большом радиусе принялись возвращаться к жизни. Такой подставы дхаракты явно не ожидали. Расстановка сил изменилась вновь. Центральную область города буквально заполонили андроиды. Пробиться сквозь такие ряды нам будет очень и очень непросто. Однако есть у меня кое-какая коварная мысля. В груди снова почувствовался разгорающийся жар. Ант возвращался. «Спокойно, дружище, я знаю, как нам победить», — сразу же заговорил я. «Позволь, продемонстрирую». Ответа не последовало, но и контроль у меня не отобрали. Превосходно. Оттолкнувшись от стены здания, я направился к центру. Приземлился в самом сердце андроидской обороны, перепугав до чертиков всех игроков. Эх, если бы Вира сейчас была в Мистерии, как просто бы все стало. М-да. Увы, увы. Оглядев противников и слегка задержав взгляд на удивленной Мисти, я тоже собрал энергию в кулак и эффектно направил его в землю. По земле во все стороны разошлась ядовито-зеленая сетка. Мертвые дхаракты массово стали подниматься из своих образных могил. «Ах ты!» Недовольно, но в то же время с некоторым восхищением проговорила Мистерия с улыбкой. Я скромно пожал плечами. «Мочи его!» — завопил как резанный изибризи из своего новенького, но уже потрепанного меха. По мне открыли огонь пришедшие в себя андроиды, так что мне пришлось откланяться. Отпрыгивая по пути, я отправил в мир иной еще парочку игроков, а затем метнулся в сторону, уходя в инвиз. И вот тут-то и произошел коренной перелом во всем сражении. В меня влетел крупнокалиберный снаряд, сдержать который мой щит оказался не в состоянии. Меня отшвырнуло в сторону, пробороздило по земле и впечатало в стену. Сперва я подумал, что по мне попал мех, но все оказалось гораздо хуже. Я даже выбраться из завала не успел, как на меня вновь обрушился стальной град вперемешку с ракетами, разрывными снарядами, лазерами, плазмой. Мне тупо подняться не давали, расстреливая из всех стволов. Щит быстро просел и не успевал восстановиться, а натиск все продолжался. И вот когда мне изрешетили уже и броню, внезапно все прекратилось. Критические ошибки заполонили мой взор. Тем не менее, я сбросил с себя камни и поднялся на ноги. Увиденное не принесло мне удовлетворения. Заминка в моем убийстве возникла из-за того, что на убийцу напал Гхрауб. Он стоял окруженный магнитным полем, защищая меня от выстрелов. Все снаряды рикошетили от поля в разные стороны, однако убийца не сдавался. Казалось, боезапас у него поистине бесконечный. Кстати говоря, насчет убийцы. Это был разрушитель с ником Кейд. И да, в него вселилась Вира. «Ант, я долго не выдержу», — тяжело проговорил Гхрауб, его щит медленно истончался. Мне нужно было время, чтобы восстановиться, и генерал сам это понимал. Он мгновенно изменил свойства своего поля, тормозя и вбирая в себя все пущенные снаряды, а затем резко перенаправил их обратно в Кейда. Раздались грохот, взрывы, разрушителя отбросило взрывной волной назад, но остаточные самонаводящиеся ракеты попали и по Гхраубу. Генерал не смог бы ничего противопоставить вировской мощи, даже если бы очень захотел. Его обугленное тело отлетело в сторону, ударилось о стену и упало на землю. «Зараза!» — прохрипел я сквозь зубы, подойдя к Гхраубу. Он был еще жив, хоть и вряд ли надолго. Уцелевшей рукой Гхрауб сжимал медальон, что ему когда-то передала Градхи. До сих пор он хранил его. Не такой уж и бесчувственный этот Дхаракт, как могло показаться. «Кард», — заметил он меня, — «забери мою модификацию». Гхрауб потянулся к своей груди, но я остановил его руку. «Забери, с ней ты победишь. Мы все победим». «Кард! Кард!» — раздались вдалеке обеспокоенные возгласы лисички. «Забери! Говорю! Я обещал! Анту!» «Ты прав, друг мой!» — ответил я. «Мы победим! Ты сам в этом скоро убедишься! Однако, извини, броня у меня уже есть. Ее я ни на что другое не променяю, так что оставь панцирь паразита себе. Тебе он точно еще пригодится!» «Вот вы где!» — подбежала лиса. «Кошмар, я так напугалась! Кард, давай я тебя подлатаю!» «Подлатай лучше генерала! Вот держи все хилки, что у меня есть! А мне пора, клиент заждался!» Наниты восстанавливали меня как сумасшедшие, так что к этому времени все критические повреждения уже были устранены. Можно сражаться дальше. Кейд меня действительно ждал. Он стоял и пристально смотрел на меня синими горящими глазами. Итак, убивать его нельзя. Нужно схватить живьем. «Будет трудно, но другого выбора у меня нет. Кошмарик, скорбь и ванши, мне потребуется ваша помощь. Один я тут не справлюсь». «Фигня вопрос, хозяин. Раскатаем, как лошпека». «Где ты таких слов нахватался?» «Секрет фирмы, хозяин, секрет фирмы». Вокруг нас грохотали выстрелы. Ожесточенный бой за контрольную точку продолжался. А за спиной Кейда виднелась красивая панорама горящего обломка Красо, входящего в атмосферу. «Анализ. Скорость и сила у нас на одном уровне. Но вот боевая мощь... даже говорить не хочется». Я бросился на противника. Ушел в инвиз и в сторону, отправляя вперед голограмму. Отвлечение сработало, но ненадолго. Кейд сперва пальнул по миражу, а затем резко перешел на ракеты и принялся взрывать вокруг себя землю. Хитрый ход, ничего не скажешь. С умными врагами вообще проблематично воевать. Придется мне переходить на иной способ отвлечения. Можно было бы, конечно, выждать, пока он успокоится, и сделать все по уму, но времени ждать мне не выдали. Скорпикус в прыжке выскочил из инвиза и накинулся на противника. Кейд аккуратно и непринужденно отодвинулся в сторону, проделав идеальное уклонение, а после развернулся и так нашпиговал моего питомца, что... М-да. Ну, я знал, на что его отправлял, чего уж теперь. Зато это позволило мне приблизиться к Кейду вплотную. Вылетев из невидимости, я выставил вперед хелицеры, готовясь схватить врага своими цепкими лапами, но тут заметил на его спине раскручивающийся круг. Среагировать я уже не успел. Круг выстрелил лазерным лучом, пробившим меня насквозь. Меня отбросило, в груди задымилась сквозная дыра. Гадство! Этот парень со своими сюрпризами. Персональный щит помигал красным и медленно начал восстанавливаться. Кейд приближался, я отскочил в сторону. Попробовал его взломать, не вышло. Тогда подрубил концентрированное подавление, но казалось, что оно приносит лишь небольшие неудобства противнику, не более. Трансформированной рукой враг открыл по мне огонь, но я успел спрятаться за кучей обломков. Требовалось срочно что-то придумать. Ант, на удивление, проявлял полную пассивность. Собрав энергию, я активировал двух клонов и спроецировал так много голограмм, сколько смог. Сам же прыгнул вперед и на здание. Быстро забрался по нему, пробежал по крыше и спрыгнул вниз на Кейда, пока тот был занят массовым подрывом земли вокруг себя. И вроде бы я рассчитал все верно. Вектор, скорость, свой захват. Но каким-то неведомым образом он почуял меня. Почуял угрозу сверху. Развернувшись по максимуму, Кейд взорвал вокруг себя вообще все. Попал и по мне. В этот раз щит поглотил практически весь урон. Мне лишь слегка оплавило лицо и грудь. Отлетев назад, я приземлился на ноги. Да что ж ты будешь с ним делать? Времени совсем не оставалось. Теперь либо идти ва-банк, либо... Да все, уже ничего больше не сделаешь. Разбежавшись, я ринулся на Кейда. Как раз откатилась уловка, хотя толку от нее немного, но один раз смогу увернуться. Все пушки направились на меня. Чуть выждав оптимальной дистанции, враг разразился мощным залпом. Я переместился в бок и продолжил наступление. Кейд, не переставая стрелять, сместил прицел на меня. Внезапно с громким пронзительным криком перед ним появилась Банши. Это оглушило противника, но лишь на секунду. Банши исчезла, к бою подключился Кошмарик, под шумок обошедший Кейда со спины. Его ядовитый укус вновь обездвижил разрушителя. Все это дало мне достаточно времени. Разогнавшись, я прыгнул на хелицерах вперед и вцепился в противника мертвой хваткой. Лис, начал было звать я девочку, как вдруг по телу Кейда промелькнула молния. Некоторые составные части его брони пришли в движение, раскрылись, под ними вспыхнуло что-то красное и горячее, а затем хлопнул взрыв. Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через 10, 9, 8, 7. Очнулся я в груди обломков. Проморгался лишь одним глазом, второй отсутствовал. Как, впрочем, и большая часть моего тела. Осталась лишь рука и, часть груди и половина головы. Скверно. Очень-очень скверно. Похоже, все. Мы все просор... Кард! Обломки зашевелились, разгребаясь в разные стороны. А потом я увидел лисичку. «Кард, ты... Ох ты ж! Как же теперь...» «Так, ладно, сейчас я тебя починю». «Стой», — перехватил я ее руку. «Уже слишком поздно». «Ничего не поздно, я сейчас, я быстро!» «Лиса, слушай», — кое-как проговорил я, потому как это было реально сложно. «Что с Кейдом?» «Он... Она завертела головой, оглядываясь. Вон он восстанавливается после взрыва. То есть он выжил? Это хорошо, Лиса. И, Соми, я не смогу его победить, даже если ты меня починишь. Его сможешь победить только ты. Только ты одна. Я? Но как я? Вот, возьми чип Анта. Я отцепил его со своего виска. Держи. Ты помнишь наш план? Ты знаешь, что делать. «Но я же совсем не...» «У нас нет времени, Исоми. Ты же хочешь спасти всех? Так просто сделай это. Я верю в тебя». «Я...» — приняла она чип. «Хорошо. Я попробую». Ее глаза загорелись красным, как только подключился чип. «Умничка», — с облегчением опустил я голову, а затем про себя добавил. «Ант, если ты ей помешаешь, мы никогда не выиграем». «Мы не выиграем при любом исходе», — с грустью и сожалением, как мне показалось, ответил он. На моем интерфейсе выделился огненный кусок Красо. А справа таймер обратного отсчета. 18 секунд. 17 секунд. 16. Лисичка поднялась на ноги, еще раз меня оглядела прощальным взглядом и побежала в сторону. Кейд, все еще не остывший после взрыва, заметил ее. Поднял и трансформировал руки, но не стрелял. Он просто не мог в нее выстрелить. Лиса бежала к нему, не доставая оружия и не проявляя агрессии. Однако я оказался неправ. Выстрелы последовали. По телу лисички прошлась пулеметная очередь, но это не остановило ее. Кейд то отводил прицел в сторону, то вновь нацеливался на свою подругу. Вероятнее всего, он сопротивлялся влиянию Виры. Но Вира, кажется, побеждала. Еще один выстрел, на сей раз разрывным. Лисичку отбросило в сторону. Девушка пробороздила по земле, поднялась и снова побежала. 9 секунд. 8. 7. Между ними оставалось всего с десяток метров, когда Кейд выстрелил вновь. Пуля прошла над ухом и Соми. Не задела. Промазала. Значит, Кейд все же смог пересилить Виру. Девушка влетела в парня, прижалась к нему и крепко обняла. «Лисси!» — прохрипел я. «Да вижу я, чего бухтишь!» Рядом с парочкой проросли корни, поднимая на поверхность маленькую девочку. Лисси размяла пальчики. Корни тем временем ласково и аккуратно обвили лисичку с Кейдом. Глубоко вдохнув и выдохнув, Лисси положила руку на корни. Вокруг всех них вспыхнуло белесое свечение, быстро набирающее яркость. 3, 2, 1. Землю тряхануло так, что остатки моего тела подлетели высоко в воздух. Подлетели и все остальные, кроме Кейда, лисички, богини и Лисси. Горизонт осветился яркой вспышкой. Волна чудовищной разрушительной силы покатилась по планете, уничтожая все на своем пути. Все это было настолько ослепительным, что я зажмурился. Грохот, чьи-то возгласы, крики, бесконечный шум и треск, противный запах подбирающейся к нам смерти. Внезапно звуки смолкли. Погас свет. Вокруг исчезло все. Я умер? Застрял в Междумирье? Так у нас получилось или нет? Эй, Лисси! Слышит меня кто-нибудь? Лисси! Я не слышал даже собственного голоса. Никто мне не ответил. Я был совершенно один в этом пустом, холодном ничто.